Глава 4. Ждана. Утром просыпаюсь бодренько и даже улыбаться хочется. Вчера вечером мы втроем ужинали у нас дома. Я очень хочу, чтобы Максик привык к присутствию Никиты. Он к нам очень редко заходит, в основном мы вне дома проводим с ним время, вдвоем. Буквально каких-то пару часов. Больше я пока себе позволить не могу. Но сейчас будто чувствую, что нужно двигаться дальше. Жизнь идет вперед, а я будто замерла в гребаном ожидании непонятно чего. Такое подвешенное состояние раздражает. И чем больше я об этом задумываюсь, тем сложнее двигаться дальше, потому что появляется неуверенность. Приготовив завтрак, иду будить Максима. Присаживаюсь у кровати его и поглаживаю по спинке. Мальчишка любит спать без одеяла, ему всегда тепло. А еще обязательно ходить по дому босиком. «Доброе утро», — говорю, видя, как он подтягивается и зевает. С трудом открывает глазки и смотрит на меня. «Мам, давай поспим?» И снова закрывает их. «Нет уж». Поднимаюсь и беру его на руки. «У тебя сегодня рабочий день, как и у меня». «Я вчера с тобой работал», — выдает устало. «Подъем, Максик, маме нельзя опаздывать. Несу его в ванну умываться». Ставлю ножками на его подставку, и он опирается локоточками о раковину и вздыхает. «Давай щетку». Сдается, тяжело вздохнув. Мы чистим зубы, умываемся. Потом идем завтракать, а уже после я помогаю ему одеться. Первым делом завожу сына в детский сад. «А ты за мной придешь или Нина?» — спрашивает, взяв за руку. От его такого взгляда мое сердечко обливается кровью. «Тетя Нина, вы с ней погуляете, а потом пойдете домой». «Ну ладно», — пожимает плечами и уходит в группу. Я все больше задумываюсь о том, что меня, наверное, не хватает сыну, но я пытаюсь и очень стараюсь быть хорошей мамой. Подъезжаю к отелю, паркуюсь. Выхожу из машины, чуть не забыв сумочку. «Ждана Владимировна, доброе утро», — здоровается Катя. «Доброе, как дела?» — влезаю в сумку, пытаясь найти телефон. Но не могла же его дома забыть. «Все хорошо, корейцы довольны», — отчитывается. «Я хотела вас предупредить, что поменялось несколькими днями с Олей. Не страшно, главное, чтобы было кому работать». Отвечаю, все же нашла телефон и выдохнула. Прохожу к лестнице. «И еще», — снова окликает меня девушка. «Что?» — оборачиваюсь. «К вам посетитель». «С самого утра». Оглядываю небольшой холл, но тут никого нет. «Почти. Я проводила мужчину на второй этаж, у вашего кабинета». Я пытаюсь понять, кто ко мне с утра пожаловал. «Что он сказал?» «Что у вас с ним договоренность на встречу». «Хорошо». Киваю, поднимаюсь на второй, прекрасно понимая, что ни с кем ни о чем не договаривалась. Прохожу по коридору до самого конца левого крыла. Пока еще никого не вижу. Там балкон, выходящий на сад, гость мог выйти туда. Так оно и есть. Останавливаюсь в проеме и замечаю мужчину, стоящего ко мне спиной. Он облокотился локтями о перила в черном костюме. Мое сердце сбивается с ритма. Только сейчас ощущаю знакомый до боли парфюм. Ноги подкашиваются. Поворачиваюсь к двери и отпираю замок ключом. «Доброе утро», — раздается голос за спиной. Открываю дверь и вхожу в кабинет, не обернувшись. Слышу, как он заходит и закрывает за собой дверь. Первым делом оглядываю кабинет быстрым взглядом. Игрушек Макса нигде не видно. Уже хорошо. Я еще не решила, что делать со своим секретом. Если его можно таковым назвать, то доброе. Стараюсь держать спину ровно, да и голос тоже. Ставлю сумку на стол. Все же решаюсь посмотреть на него. Сглатываю образовавшийся ком. Почему, когда он на меня так смотрит, я теряю все самообладание? Высокий, кажется, стал еще шире в плечах. Стройный, уверенный. Уже нет во взгляде того мальчишеского задора. Неужто повзрослел? Ему сейчас 27? «Думаю, можно», — отвечает и разглядывает мой кабинет. «Нехорошо врать моим сотрудникам, что у нас назначена встреча. Раздражаюсь от того, что он не торопится начинать говорить. Словно проверяет мою выдержку на прочность, а она трещит по швам. Прошу прощения». Переводит свой взгляд на меня, а я тону в его синеве. И сразу же вспоминаю, что у меня фотография Макса на столе. Плюхаюсь в кресло и включаю компьютер, быстренько убираю рамку в стол. Вадим подходит ближе и садится в кресло у моего рабочего стола. Так он очень близко, и мне не по себе. Смотрю на него и не могу отвести взгляд. И это бесит. Чувствую себя загнанным кроликом в ловушку. Пустить его сюда было большой ошибкой. «Нам нужно поговорить», — наконец нарушает тишину. «Нам?» — удивляюсь и качаю головой. «Мне вот совершенно не нужно», — выдаю я. Мой голос нервно звенит. «Боишься, что я ему расскажу?» — смотрит внимательно, считывает меня. Голубые глаза впиваются пристально, мороз по коже. «А есть что рассказывать? Был просто секс и ничего более. Давно. Жизнь идет дальше. Стараюсь дышать спокойно. У тебя своя жизнь, у меня своя». «Но ты боишься этого?» Уж кто-кто, а Ковалев чувствует себя в своей тарелке. Уверенный нахал. «Зачем ты приехал? По работе?» Так мы отказываемся сотрудничать с вашей фирмой, Вадим Сергеевич. Каждое слово дается мне с огромнейшим трудом. Мне сложно смотреть ему в глаза. Куда угодно, только не в глаза. Пара пуговиц у воротника не застегнуты, на запястьях манжеты. Татуировок не видно. Почему меня это так волнует? Я же сказал, поговорить. На лице ни единой эмоции. О чем? Не понимаю. О нас. И это звучит так, будто мы утром повздорили, и он решил помириться. Усмехаюсь, поднимаю взгляд и, не сдерживая улыбки, выдаю. А мы были? Ты что-то путаешь. Отворачиваюсь, закусив щеку. Был только секс и ничего больше. Я должен все объяснить. Глухо звучит его голос. Снова смотрю на него. Ты ничего мне не должен. Не вижу смысла говорить ни о чем. Пустая трата времени. И начинаю листать какие-то первые попавшиеся бумаги, совершенно не соображая. Я должен был все объяснить тебе тогда. Он поднимается и склоняется над столом, накрыв мои пальцы своими горячими ладонями. Меня словно током пронзает до боли. Вздрагиваю, отдергиваю руки. Дыхание сбивается, а сердце несется галопом в самую пропасть. Мне ничего тебе не нужно было ни тогда, ни тем более сейчас. Меня моя жизнь устраивает полностью. Выпаливаю слишком быстро, что он замирает напротив меня и впивается взглядом, который я не могу выдержать. «Уходи, уходи!» — молю мысленно, но куда там? «Ждана Владимировна?» — в кабинет стучат и заглядывает Лиза. Мы одновременно смотрим на нее. «Ой, извините». «Что-то срочное?» — спрашиваю, надеясь на то, что мне нужно куда-то бежать. «Мне нужно сбежать». «Нет-нет», — отвечает помощница и сразу же скрывается за дверью. Вадим возвращает свой взгляд ко мне. «Владимировна?» Его бровь выгибается дугой. «А что не так?» «Помнится, ты была Игоревной. Все, что было раньше, там и осталось», — отвечаю коротко и мысленно добавляю, «ты тоже». «Ладно, хорошо, извини, я не хочу тебя пугать и давить. Тогда просто исчезни», — прошу его. Сощуривает взгляд. «Я должен был так поступить, я не хотел тебя бросать». Смотрю на него, внутри все обрывается, все нервы оголяются. Мне так хочется быть сильной, но он все рушит, все ломает. Ждана. Морщится, будто ему больно вспоминать. Знал бы он, как больно мне было, как я справлялась, расплакался бы. Иначе тебя не оставили бы в покое. Меня прорывает. И ты из-за этого побежал жениться? Усмехаюсь, а у самой слезы закипают в глазах. Ты издеваешься? Ты женат, и у тебя растет дочь. О чем мы сейчас говорим? Вскидываю руки. О чем? Ты же сразу сказал, что ничего не обещаешь мне. Так и вышло. Я не виню тебя абсолютно ни в чем. Просто вспоминать не хочу. А теперь проваливай, Ковалев. Я очень надеюсь, что мы с тобой не увидимся. Никогда. Объяснения тебе мои не нужны. Наконец до него доходит. Нахрен мне твои объяснения. Выпаливаю зло. Ты изменилась. Все еще внимательно меня разглядывает. И этот его спокойный тон. Учителя были первоклассными. Отвечаю устало. Все, мои силы меня покинули. Держусь на каком-то долбанном резерве. Не упасть бы. Ждана. Я подскакиваю с кресла и чуть ли не бегом лечу к двери, распахиваю ее и зло смотрю на нежеланного гостя. «Убирайся», — говорю тихо. «У тебя хорошо получается исчезать. Повтори фокус». Он, крутанувшись на пятках, медленно подходит ко мне и останавливается слишком близко. Я чувствую его запах. Все мое существо напрягается от его близости. Мурашки прокатываются вдоль позвоночника. Я надеялась, что забыла, как он на меня действует. Но я вся будто жду не то, когда он уйдет, а когда коснется меня. Что со мной такое ненормальное? Он бросил, он женат, пусть проваливает. «Я уйду», — говорит тихо. «Но мы договорим, когда ты немного успокоишься и...» Делает паузу, что мне приходится посмотреть на него. «Тебе нельзя отказываться от сотрудничества с моей компанией, это вызовет лишний интерес у Гурова. Я выхожу замуж за него, оставь меня в покое». Делаю последнюю попытку. «Ты счастлива? Ты его любишь?» Чуть приближает свое лицо к моему. Его глаза так близко. На переносице появилась морщинка. Он часто хмурится, наверное, и губы... Мне становится тяжело дышать. Все внутренности скручивает. «Да», — отвечаю, чуть помедлив. «И это моя фатальная ошибка. Хочется застонать в голос, потому что он только этого и добивался». «Не верю», — улыбается так, будто разговаривает с глупым ребенком. В его глазах что-то сверкнуло. На мгновение. Потом он чуть морщится, и я опускаю взгляд вниз, замечая его эрекцию. Вспыхиваю, как идиотка, округлив глаза. А он будто этого и ждал, отступает и выходит, усмехнувшись. «Мы еще договорим», — звучат его слова в коридоре, и я со злостью хлопаю дверью, опираясь о нее спиной. «Псих, извращенец, он все такой же похотливый индюк».